Входит, отряхиваясь, изящный молодой человек. За ним растерянная аннунциата. Молодой человек. Здравствуйте. Я стоял тут у вашей двери, и аннунциата испугалась меня. Разве я так уж страшен? Аннунциата ученому. Простите, я разбила стакан с молоком, который несла вам. Молодой человек. А у меня вы не просите прощения? Аннунциата. Но вы сами виноваты, сударь. Зачем вы притаились у чужой двери и стояли, не двигаясь? Молодой человек. Я подслушивал. Ученому. Вам нравится моя откровенность? Все ученые прямые люди. Вам должно это нравиться, да? Ну скажите же, вам нравится моя откровенность? А я вам нравлюсь? Юлия. Не отвечайте. Если вы скажете «да», он вас будет презирать, а если скажете «нет», он вас возненавидит. Молодой человек. Юлия, Юлия, злая Юлия. Ученому. Разрешите представиться. Цезарь Борджиа. Слышали? Ученый. Да. Цезарь Борджиа. Ну, правда? А что именно вы слышали? Ученый. Многое. Цезарь Борджиа. Меня хвалили или ругали? А кто именно? Ученый. Просто я сам читал ваши критические и политические статьи в здешней газете. Цезарь Борджиа. Они имеют успех. Но всегда кто-нибудь недоволен. Выругаешь человека, а он недоволен. Мне бы хотелось найти секрет полного успеха. Ради этого секрета я готов на все. Нравится вам моя откровенность? Юлия. Идемте. Мы пришли к ученому, а ученые вечно заняты. Цезарь Борджиа. Я предупредил господина ученого. Наш хозяин говорил ему, что я приду. А вы, блистательная Юлия, ошиблись комнатой? Юлия. Нет. Мне кажется, что я пришла как раз туда, куда следует. Цезарь Борджиа. Но ведь вы шли ко мне. Я как раз кончаю статью о вас. Она понравится вам, но, увы, не понравится вашим подругам. Ученому. Вы разрешите еще раз зайти к вам сегодня? Ученый. Пожалуйста. Цезарь Борджиа. Я хочу написать статью о вас. Ученый. Спасибо. Мне пригодится это для работы в ваших архивах. Меня там больше будут уважать.